А в некоторых волшебных историях кот выступает то в образе змеи, то в образе змееборца. Так в сказке о Воле Воловиче герой после каждого поединка со змеем встречается со страшным котищем, которое грозится его съесть. Наконец, храбрый Витязь кота убивает, натягивает на себя его шкуру и в таком виде является коварной бабе-яге. Сколько в мире народных сказок об усатых-полосатых? Вряд ли кто-нибудь сумеет их сосчитать. Но есть еще немало и литературных сказок, которые сочинили или обработали писатели. Какая из них самая известная? Правильно, это «Кот в сапогах», о необычных приключениях которого нам рассказал французский писатель Шарль Перро. Эта сказка настолько популярна, что по ее мотивам созданы многие театральные постановки, кинофильм, мультфильмы и даже балет. А еще очень известна стихотворная сказка Маршака «Кошкин дом». По ней тоже сделано несколько мультфильмов, а также немало кукольных спектаклей в разных театрах. Еще сюжет этой сказки часто используют для пропаганды противопожарной безопасности. Ну а как не вспомнить бременских музыкантов, бедного работника с мельницы и кошечку и другие волшебные истории, которые сочинили знаменитые братья Гримм. Здесь ведь тоже действуют усатые и полосатые. Не забыть нам и кота Базилио из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». А о знаменитой кошке, которая гуляла сама по себе, думаю, и говорить нечего. Если бы Рэдьярд Киплинг сочинил только эту сказку, думаю, он бы остался в благородной памяти всех детей и взрослых. Сказкам очень близки басни, ведь в них тоже действуют звери, птицы и даже насекомые. И действуют как люди. Самыми известными авторами басен были грек Эзоп, француз Лафонтен, русский писатель Крылов и, конечно же, наш соотечественник Глибов. В этих коротких, поучительных рассказах кот действует вместе с другими персонажами. Волком, скворцом, соловьем, щукой. И чаще всего он выступает в, увы, незавидной роли хитреца, обжоры и обманщика, субъекта двуличного и весьма коварного, хотя я твердо считаю, что это совсем не обоснованно. А теперь обратимся к так называемой большой литературе. Писатели разных стран посвятили кошке свои рассказы и повести. Они такие непохожие, эти коты и кошки. Вот кошечка-счастливица, ставшая королевой, элегантная красавица из повести Сеттона Томпсона «Королевская аналастанка» и ее современный двойник из повести Коваля «Шамайка». А вот хитрый, бесшабашный, хулиганский субъект, герой рассказа Паустовского «Кот-ворюга» или любопытная, независимая и симпатичная кошка Европа из одноименной повести Яна Гробовского, вызывают искреннюю симпатию и сочувствие опустившийся кот, который раньше был образцом кошачьей добродетели из рассказа Джерома «Падение Томаса Генри». Приятный хитрюга Васенька из рассказа Пришвина «Кот». Изобретательная и настойчивая героиня рассказа Житкова «Беспризорная кошка». Нежная и преданная кошечка Коня из рассказа Воробьева «Мой нежный и ласковый зверь». Не путайте с пьесой Чехова, там совсем о другом. И непобедимый, огненный, здоровенный вояка из повести Боровского «Рыжий». Поближе познакомиться с этими забавными персонажами ты сможешь, прочитав названные книги. Возьми их в библиотеке, не пожалеешь. А когда подрастешь, то сможешь познакомиться с таинственными котами,